Сашка кивнул, обшаривая взглядом дверной проем в противоположном конце комнаты и становясь так, чтобы держать под контролем и его, и арку. Данил, медленно приблизившись к окнам, внимательнейшим образом осмотрел рамы, но ничего необычного не заметил. Рамы как рамы, пластиковые. Он не раз видел такие в окнах квартир. Дед говорил, что появились они лет за 10 до начала и очень быстро завоевали популярность за практичность и удобство использования. Вот и ручка. Ухватившись за нее, он попробовал открыть окно. Куда там? Ручка не сдвинулась даже на миллиметр, стояла словно влитая. Ну что ж, попытка не пытка. А что со стеклом? Или это все же пленка? Данил, не желая больше касаться руками этой отмытой и очищенной до блеска субстанции в оконной раме, огляделся вокруг. Поднял пыльного плюшевого медведя с глазами-пуговицами и оторванным левым ухом, как это ни странно, находящегося в хорошей степени сохранности, ухватил за ноги, приближая к окну. И почувствовал вдруг, как челюсть, помимо его воли, мелко дрожа, отваливается куда-то вниз. С этой стороны он ясно видел, как игрушка приблизилась к поверхности, но с противоположной, согласно законам физики, отражение ее в темном окне не возникло. Коснулся. На этот раз пленки в оконной раме не было, впрочем, не было и стекла. Поверхность пошла волнами, словно вода расплылась кругами, заколебалась. На секунду Данилу показалось, что в комнату сейчас хлынет все, что скопилось там, снаружи. Но субстанция, поколебавшись немного, начала успокаиваться. Данил попятился, выдергивая медведя. Однако не тут-то было. Игрушка, хотя он и коснулся поверхности всего лишь краешка медвежьего уха, была зажата намертво, словно приклеилась. Данил дернул осторожно. Раз, другой, третий. И с возгласом удивления выпустил ногу медвежонка. Он тут же, словно ждал этого, начал медленно тонуть. Картина была сюрреалистичнее некуда. Медведь, торча горизонтально, медленно проваливался в окно, словно с той стороны его тянул кто-то, вцепившийся в голову мертвой хваткой. Сзади послышался удивленный возглас. Данил обернулся. Санька, вылупившись, глядел на торчащие ноги медведя во все глаза. Несколько мгновений, и игрушка исчезла совсем. Поверхность, поколебавшись немного, разгладилась, вновь превратившись в зеркало, в котором ничего не отражается. Данил вдруг сунулся вперед, до боли в глазах, вглядываясь во тьму. Показалось или нет? Какая-то неясная тень, шевельнувшаяся где-то там, в самой глубине. Даже не тень, а намек. Призрак тени. Навстречу ему вдруг выплыла его же, внимательно высматривающая что-то с этой стороны физиономия. Данил злобно ощерился и скорчил зверскую рожу. Отражение испуганно открыло рот в беззвучном вопле и шарахнулось куда-то вглубь, назад. Данил заорал благим матом и, сделав невероятный прыжок, отлетел на середину комнаты, едва не сбив с ног Сашку. Дернул с плеча ружье, прицелился в окно и замер, выжидая, готовый при малейшем намеке на опасность нажать на спуск. «Ты чего?» Сашка уже стоял рядом, и ствол его автомата был направлен туда же. Данил вякнул что-то нечленораздельно и умолк. Слов не хватало. «Чего орешь-то?» «Показалось, наверное». Отдуваясь и пытаясь унять дрожь в руках, пробормотал Данил. «Если показалось, такие пируэты не выделывают», — проворчал напарник, но допытываться не стал. Данил и сам не стал говорить, что внезапно появившееся в окне отражение повело себя вполне самостоятельно. Незачем. У Сашки и без того нервы на пределе. Да и сам он держался уже из последних сил. От всех этих жутких загадок и непонятностей просто голова шла кругом. Санька поежился. Ну и местечко. Сверху со второго этажа, прямо над головами напарников, вдруг послышался какой-то скребущий звук. Сталкеры замерли, внимательно прислушиваясь и ловя малейший шорох. Что-то уронили, поволокли по полу, бросили с грохотом. Друзья переглянулись. Жизнь на втором этаже кипела вовсю. «Ладно, мы туда еще доберемся», — глядя в потолок, прошептал Данил. «Очень уж мне интересно, кто это там хозяйствует и почему к нам до сих пор не спустился. Гостя в доме, а он скромничает». Сашка хихикнул, оценив попытку товарища разрядить обстановку. Ну а как иначе со всеми этими непонятками справляться? Пошутишь, посмеешься, и жизнь проще кажется, и шансов умом тронуться меньше. Да и вообще, раз уж попали в такое место, то лучше не вдумываться, не искать рациональное зерно, цепляясь за здравый смысл, а просто за аксиому принять. Произойти здесь может все что угодно. И тут, словно подтверждая этот только что сделанный вывод, со второго этажа послышался звонкий детский голосок. «Но нож — это очень уж страшный предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А нож? Я никак не пойму, в чем секрет. Нож, если есть, то его сразу нет». Друзья переглянулись. И Данил увидел, как Сашкино лицо заливает смертельная бледность. Голосок умолк. Сталкеры продолжали вслушиваться, обливаясь холодным потом. Дураку понятно. Ребенок здесь появиться никак не мог. Одно название, что детский сад. А тем более ребенок, знающий стишок Родионыча. Так какого же дьявола там наверху происходит? Топот маленьких ножек. Смех. «Так там все же дети, что ли?» С глубочайшим недоумением в голосе прошептал Сашка, поворачиваясь к товарищу и тыкая пальцем в потолок. «Хрень там какая-то завелась, Саня!» Так же шепотом ответил Данил, косясь наверх. «И хорошо еще, что оно на втором этаже сидит. А если спустится?» Сашка поежился и потянул напарника за рукав. «Тогда давай быстрее поршнями шевелить, а? Может, все же найдем окошечко?» Однако надеждам его сбыться было не суждено. Обойдя изнутри по периметру первого этажа все здание и побывав во всех комнатах, друзья были вынуждены констатировать, что спускаться в подвал все же придется. За оставшимися окнами клубилась лишь мутная серая мгла. Попробовали было разбить одно в туалете, однако по прочности стекло не уступило бы, пожалуй, и стальной пластине. И у Данила были серьезные подозрения, что даже и сталь – ничто по сравнению с таким вот стеклышком. Возвратившись на исходную, они долго стояли перед черным провалом подвала. Тьма внутри казалась непроницаемой, какой-то абсолютной. Она тяжело и безмолвно лежала у ног сталкеров, и казалось, что под ее тонкой поверхностной пленкой прячется что-то, поджидая. Когда же, наконец, друзья ступят на первую ступень лестницы? Данилу вдруг вспомнились его, да и не только его, а, наверное, и всех детей убежища, страхи. Тьма эта живо напомнила ему тьму кладбищенской штольни, под пологом которой его детский умишка прятал оживших и лезущих из своих погребальных ям мертвецов. «А мне в детстве всегда рука представлялась», словно угадав его мысли, прошептал из-за спины старшего товарища Санька, неотрывно глядя вниз. «Как будто я мимо штольни прохожу, а оттуда длинная такая рука выползает. Я убежать пытаюсь, она тянется, тянется, хватает меня и внутрь тащит». Данил, перехватив поудобнее цевьё двустволки, решительно вытащил фонарь. Нажал на кнопку, направляя вниз. Яркий голубой луч, разогнав мрак, упал на ступени. Пробежался по потолку, уперся в кирпичную стену с прямоугольником дверного проема. И пропал, канув в чернильную тьму, будто там мгновенно сожрала его без остатка. «Идем?» — подрагивающим от напряжения голосом спросил Сашка. «Или...» «Чем дольше стоим, тем больше шансов, что внутрь мы не сунемся», — ответил Данил, ставя ногу на первую ступень. «Так навсегда здесь и останемся». Подсвечивая фонарями, сталкеры осторожно спустились к подножью лестницы. Данил заглянул в чернильное нутро подвала. Посветил. Но луч бессильно гас, раздвигая тьму лишь на длину вытянутой руки. Дальше, как бы сталкеры ни вглядывались, власть ее была абсолютной. «Держись за меня», — сказал Данил, и тут же почувствовал, как напарник крепко ухватился за лямку его рюкзака. «Иначе, если мы здесь потеряемся, вовек не найдемся». Шаг. Другой. Третий. Данил двигался осторожно, короткими, скользящими, неслышными шажками, держа двустволку направленной вперед, готовый при малейшей опасности спустить оба курка. Сзади слышалось напряженное, прерывистое дыхание Саньки. Оглянулся раз. Напарник, левой рукой уцепившись за рюкзак, правой держал за пистолетную рукоять автомата, прижав приклад к плечу, и палец его, лежащий на спусковом курке, дрожал от напряжения. «Спокойней, Сань, спокойней», — тихо сказал Данил. и поразился, насколько изменился его голос. Он стал глухим, доносился теперь будто сквозь толстый слой ваты, и звуки, казалось, растворялись в окружающем пространстве, едва только вылетев изо рта. «Тыл и левый фланг держи, остальное мое». «Понял», — прошипел Сашка, и вдруг, крякнув от удивления, затормошил старшего товарища. «Слышь, Дан, дверь пропала». Данил опять оглянулся. Двери, через которую они вошли, больше не было. И теперь сталкеров окружал лишь безмолвный чернильный кокон мрака. «Сглупили мы. Нужно было веревку на выходе привязать. Тогда хоть назад можно было вернуться». Сашка только вздохнул. Сколько они шли. Потом, возвращаясь иногда в воспоминаниях к тем событиям, Данил не мог бы дать точного ответа. Время исчезло, поглощенное окружающим их мраком. Вокруг осталось только пространство. Да и пространство от того было-то всего ничего. Лучи фонарей, с трудом пробиваясь сквозь плотную вязкую тьму, гасли уже на расстоянии вытянутой руки, и казалось, что сталкеры, даже двигаясь вперед, стоят на месте. Ориентиров не было. Вокруг стояла непроницаемая темнота, и, поглядев раз на пол, в надежде зацепиться хоть за что-то, что могло бы показать даже само наличие их движения, Данил увидел лишь черную матовую поверхность, которая поглощала лучи фонари еще быстрее, чем окружающая тьма. Спустя какое-то время, когда усталость все же стала брать потихоньку свое, и следить за окружающим пространством с прежним неослабным вниманием стало уже просто невозможно, Данил вдруг понял, что Санька давно уже что-то тихо бормочет себе под нос. Прислушался, напарник считал. 605, 606, 607. Тихонько бормотал он почти на пределе слышимости. 609, 610. «Ты чего?» – прошипел Данил, обернувшись на мгновение. «Секунды считаешь?» Сашка мотнул головой. Лицо его в свете фонаря было бледно. На лбу бисером выступили мелкие капли пота. «Шаги!» «Шаги?» «Шаги, шаги! Понимаешь?» Зашелестел чуть слышно товарищ. 600 шагов! Мы уже далеко за пределы здания должны были выйти. И за территорию детского сада тоже. Должны бы... Слушай, а может свернем, а?» Вдруг быстро, сбивчиво зашептал Сашка, будто пытаясь его уговорить. «Или назад вернемся. Сколько можно?» «Свернемся, заблудимся», — отрезал Данил. «Успокойся, не паникуй, иначе точно конец нам». И вдруг он представил, как, сбившись с пути, потеряв направление и заплутав во мраке, они останутся, словно призраки, бродить тут до конца своих дней, и почувствовал острый укол страха. «А вдруг мы по длинному коридору идем?» — продолжал Сашка. «Случайно угодили в него, вот идем вперед». «Длинный прямой коридор. Куда он может вывести? Давай хотя бы в сторону свернем немного. Вдруг стенку нащупаем. Тогда хоть ясно станет». «Умолкни!» — зарычал Данил, лишь невероятным усилием воли заставляя себя медленно и осторожно продолжать движение, а не броситься бежать, поддавшись накатившему внезапно приступу черной паники. Сашка заткнулся. Когда, наконец, впереди вдруг забрежил сереющий прямоугольник дверного проема, Данил мог бы поклясться, что они идут вперед уже не один десяток, а может быть и не одну сотню лет. «Свет, Саня! Свет!» — бешеный, еле сдерживаясь, зашептал он, хотя хотелось орать от радости во весь голос, да при этом еще и пуститься в пляс. «Добрались! А ты свернуть хотел, дурында!» Сашка молчал. Данил оглянулся и увидел, что напарник как-то подозрительно смотрит на него, напряженно хмуря редкие черные брови. «Когда это я свернуть хотел?» «А кто мне говорил? Свернем, повернем». «Да я что же, дурачок, по-твоему? Если бы мы свернули, не имея ориентиров, где б ходили теперь?» Медленно проговорил напарник, и Данила от этих его слов пробил ледяной озноб. «Ты уверен?» «Абсолютно». «И шаги-то не считал?» «Шаги считал», — ответил Сашка. «Но свернуть даже в голову не приходило». Данил шумом выдохнул, вытирая с лба проступивший внезапно пот, буркнул: «Ладно, проехали», и ткнул пальцем вперед. «Вышли, и слава богу!» «Неизвестно еще, куда вышли», — проворчал Сашка, держа автомат на изготовку. Данил осторожно заглянул в проем, готовый при малейшей опасности уйти влево, открывая напарнику сектор огня. И хотя то, что он увидел при любых других обстоятельствах, Поразила бы его до глубины души, теперь, после всего, что довелось сегодня увидеть и испытать друзьям, это были лишь детские шалости. Взгляду Данила открылась не лестница, выводящая на первый этаж, и не долгожданный выход из детского сада, а еще одна комната. И широкое трехстворчатое окно в противоположной стене, через которое лился яркий дневной свет и виднелся захламленный двор детского сада, говорило о том, что комната эта находится на втором этаже. «Второй этаж, Дан!» Вдруг яростно зашептал ему на ухо подобравшийся сзади товарищ. «Хрен его знает, каким образом, но это выход. Бьем стекло и уматываем отсюда!» Данил дернулся было вперед, но тормознул, озираясь по сторонам. «Если это и впрямь второй этаж, то вполне стоит ожидать неожиданности в виде выбирающегося из темного уголка хозяина этого местечка. Да и человек без противогаза может быть где-то тут шарится, если не свалил еще. Прикрывай!» Сашка тут же уставился стволом автомата на дверь в противоположном конце комнаты, а Данил, подобравшись к окну, выглянул наружу. С первого взгляда все здесь вроде было бы на месте. Заросший двор детского сада, за ним обшарпанная пятиэтажка с вьюном на крыше, выродок, ковыряющийся у подъезда, словом, знакомая и привычная картина. Однако Данил явственно чувствовал, что снаружи было что-то не так. «Ну ты чего там застыл?» — послышался сзади яростный шепот напарника. «Уходим быстрее!» Но Данил, вдруг как-то разом сообразив, что же не так, за окном вытащил дозиметр и поглядел на часы. «Ты на время смотрел? Как думаешь, сколько мы уже здесь?» «Да знаешь, не до того как-то было!» — голосом полным издевки ответил товарищ. «У меня вообще ощущение, что мы тут год бродим!» «Мне тоже», — кинул Данил. «Но бродим мы здесь 6 часов. Пришли вечером, около 9, и снаружи сейчас ночь должна быть, или хотя бы раннее утро». Он ткнул пальцем в окно. «А там солнце!» Сашка бочком выдвинулся на середину комнаты и, продолжая страховать дверь, глянул одним глазом за окошко. Лицо его тут же вытянулось. «Ах ты ж!» «Понял теперь. Что-то со временем здесь не так творится. Сильно не так. Совсем не так, как надо бы. На часах 3 часа ночи, а снаружи утро. Да и чувство у меня то же самое, что и у тебя. Будто мы год тут сидим, выбраться не можем». Сашка вдруг вздрогнул, продолжая глядеть из глубины комнаты в окошко. Лицо его, побледнев в одно мгновение, приняло какой-то неживой, мертвенный, землистый оттенок. Данила резко повернулся, высматривая, что ж так могло напугать напарника. Из подъезда дедова дома, того, что не скрывали еще толстые щупальца вьюна, один за другим выходили фигуры в УЗК. И во всей их повадке, во всех движениях и даже в навешанном на них снаряжении сквозило что-то да нельзя знакомое. Первым шел коротышка с СВД в руках, одетый в УЗК явно не по фигуре. Рукава подвязаны, задница свисает чуть не ниже колен. За ним следовал человек чуть повыше, тащивший за плечами бандуру радиостанции с мотающейся антенной. Третьим двигался длиннющий тип, ростом под 2 метра, с калашом наперевес. И чуть приотстав, замыкал шествие широченный субъект, в чьих руках Данил наметанным глазом определил ВСС. И винтовка эта до такой степени походила на его собственную, с надставленной полочкой под щеку и прикладом, обмотанным в некоторых местах черной изолентой, что он машинально протянул руки и пощупал, проверяя ее наличие на своем законном месте за спиной. «Ничего странного не замечаешь?» Каким-то неестественным, не своим голосом спросил вдруг Санька. Он уже в открытую торчал посреди комнаты и, совершенно забыв о страховке, наблюдал за разворачивающимся там действом. Первый идущий внезапно нырнул вниз, скрываясь за бетонным бортиком крыльца. И вслед за ним тут же спрятались и остальные. Данил стоял, все пытаясь сообразить, что же не так в увиденной картине. «Ван, я и ты». Совершенно без эмоций, деревянным каким-то голосом подсказал Сашка. «Винторез видел? Узнал? А свой калаш я тоже из сотни отличу. Он у меня один такой в убежище, с рисовским цевьем и 4 планками». «Имеется в виду рис цевьё АК с планками Вивера Пикатини для установки дополнительного оборудования, фонаря, лазерного целеуказателя, тактической рукоятки и тому подобного». Над бортиком крыльца появилась и заёрзала СВД. И Данил буквально физически почувствовал, как сквозь оптику винтовки его ощупывает пристальный взгляд. Однако все происходящее было настолько неестественно, дико и выходящее за рамки повседневного, что сталкеры стояли и смотрели, как идиоты, в окно, совершенно забыв о собственной безопасности. «Так это что же? Ван в нас, что ли, целится?» Вдруг опомнился Данил. «Это же... Как они нас вообще видеть-то могут? Может быть, они нас и не видят вовсе. Просто под окном кто-то сидит», — выдвинул предположение Сашка. «А ну-ка...» Он вдруг шагнул вперед к окну и вскинул автомат. Реакция последовала незамедлительно. Ствол винтовки дернулся, и в стекло совершенно беззвучно влипла пуля. Срикошетила, уходя в сторону. Однако друзья, получив такое предупреждение, уже валялись на полу. «Ты что, офонарел?» Тяжело дыша, только и смог вымолвить Данил. «В тебя шла?» «В меня», — подтвердил белый как мел Сашка, глянул вверх. «Ты смотри, на стекле даже царапинки нет. Вот бы броник из него сляпать». «Да не стекло это, Саня, неужели не ясно?» Дрожащим голосом ответил Данил, пытаясь унять рвущееся из груди сердце, прокачивающее мегадозу адреналина, одномоментно выброшенную в кровь над почечниками. «Хрень какая-то непонятная. То тянется, то как вода. А теперь вот тверже стали». «Ну, дела тут творятся. Сами себя видели», — покрутил головой Сашка. «Расскажи кому, не поверят. Я поверю». Данил подскочил, как ошпаренный, реагируя на этот звонкий детский голосок. В проеме двери, той, что держал поначалу Санька, стоял ребенок. И, склонив голову на бок, буквально положив ее на левое плечо, пристально глядел на сталкеров. Маленький мальчишка, годков 5-6 от роду, одетый в чисто зеленые шортики, белую маечку и белые сандалики на босу ногу. В руке он держал коричневую офицерскую полевую сумку-планшет. Сталкеры попятились, от ребенка веяло жутью. С виду вроде обычный человек, но оказаться рядом с ним почему-то совсем не хотелось. «Я виноват», — жалобно сказал мальчуган, делая шаг вперед. «Простите меня». Движения его были какие-то неловкие, неуклюжие. Маленькое тельце все ходило ходуном, словно каждая косточка внутри была подпружинена и не могла ни на секунду оставаться на месте. Голова, склоненная на левый бок, моталась, будто шея была закреплена на шарнире. Но взгляд все время был направлен прямо на сталкеров. Данил пригляделся, и сердце его ударилось перебоем. Пустые, ничего не выражающие глаза мальчишки были черны, как ночь. Никаких белков и зрачков. Одна только темная, во всю глазницу радужка. «Ты че, пацан, откуда ты здесь?» — хрипло спросил Сашка. «Простите?» — снова вопросил пацаненок, делая еще один шаг. «На месте стой!» — тут же отреагировал Данила. «Ты как здесь оказался?» «Проводите меня домой!» И голос мальчугана до сего момента такой тихий вдруг зазвенел, поднимаясь до предела. «Домой мне надо! В убежище!» «Проводите» он произнес фальцетом. «Домой» прозвучало уже каким-то дискантом, а на «в убежище» голос вдруг дрогнул, срываясь на визг и практически переходя в ультразвук. И тогда Данил не выдержал. Просто сдали нервы. У каждого ведь есть свой предел. Разум подсказывал. То, что происходит сейчас, нереально, невозможно, немыслимо. Он поднял двустволку, прижимая к плечу приклад, и когда голова ребенка оказалась на линии огня, плавно нажал разом оба спусковых крючка. Он знал, что с такого расстояния дуплет картечью разобьет цель вдребезги, но вместе с тем интуицией, каким-то шестым чувством угадывая, уже был уверен, что ничего подобного не случится. От выстрела голова ребенка резко запрокинулась назад, словно по ней со всего маху ударили тяжеленной кувалдой. Он пошатнулся, теряя равновесие. Данил дернулся вперед, норовя подхватить его маленькое хрупкое тельце, и, обмирая от осознания того, что произошло непоправимое, и виной тому только он один. Однако мальчуган даже и не думал падать. Механическим каким-то движением, словно робот, вернув целехонькую голову на место, он посмотрел из-под лобья на сталкера. И уголки его губ вдруг поползли вверх, рисуя злобный, жуткий в своей несовместимости с детским личиком оскал. Фигурка подернулась маревом, поплыла, потекла, словно воск под горящей спичкой упал на пол планшет. Он, как это ни странно, остался вполне реальным и даже не думал никуда исчезать. Фигура таяла, размываясь, теряя четкие очертания, исчезая. А из дверного проема подвала в комнату вдруг медленно вплыло нечто. Рядом охнул Сашка, судорожно клацая предохранителем калаша. Данил, забыв обо всем на свете, словно парализованный, стоял на месте, не в силах отвести глаз от того, что появилось, проявлялось перед ним, медленно выдвигаясь из стоящей в проеме чернильной подвальной темени. Вдруг, разом опомнившись и понимая, что не успевает перезарядиться, забросил за спину бесполезную сейчас двустволку, срывая ВСС и сдергивая флажок предохранителя. Существо походило на большую выпуклую чернильную кляксу или пузатую бочку, накрытую чернильно-черным покрывалом, свободно не спадавшим до самого пола. То, что находилось внутри, под резиново-лоснящимися покровами этого создания, все время пребывало в непрерывном хаотичном движении, из-за чего поверхность его тела то вспучивалась, выпирая буграми, а то вминалась внутрь, образуя впадины различной глубины. Большие, по блюдцу, глаза, бессмысленные, ничего не выражающие, и в то же время, казалось, заглядывающие в самую душу, темный провал разинутого рта, такой же большой, неестественный, как рисуют только в мультфильмах, и извивающиеся ложноножки, похожие на резиновые шланги толщиной в руку взрослого человека. Сталкеры шарахнулись назад, к окну, держа нечто на прицеле и готовые при малейшей угрозе выпустить в него все, что было сейчас в магазинах их автоматов. Чудовище плавно качнулось, передвинувшись немного вправо, выстрелило ложноножкой, подхватывая с пола полевую сумку, и, протягивая свое имущество людям, осторожно двинулась вперед. И тогда Данил, привычным движением сдвинув переводчик огня в автоматическое положение, ударил очередью прямо в голову чудовища, целя меж его огромных бессмысленных глаз. И почти одновременно с ним рядом оглушительно загрохотал Сашкин калаш. Загадочный планшет, отброшенный назад, полетел куда-то в угол. Существо тонко, на пределе слышимости, завизжав от боли, причиняемой рвущими его тело пулями, прянуло вперед, раскинув конечности, словно пытаясь в порыве братской любви обнять сталкеров. Черный провал рта, раскрывшись до необъятных размеров, навис над их головами. И Данил, уловив все же молниеносное движение, еле успел уклониться от стрельнувшей в его сторону ложноножки. Дернулся за лопаткой, перехватывая ВСС левой рукой, и тут же получил мощный удар в грудь, напрочь выбивший все дыхание. Согнулся, судорожно хватая ртом воздух, пытаясь продышаться, и почувствовал, как его, ухватив за шиворот комбинезона, вздергивают вверх, прижимая спиной к оконному стеклу. Рядом, оглушительно вопя, извиваясь всем телом в попытке высвободиться, бился притиснутый к окну Сашка. Перед глазами замаячила казавшаяся бездонной пропасть рта, из которой наружу полезли щупальца, все сплошь в зеленой слизи, мерзко пахнуло падалью. А потом вдруг произошла очередная за этот день непонятность. Стекло, не пропустившее пулю снайпера и спасшее Сашке жизнь, подалось, размягчаясь, словно нагретый на огне воск, и Данил почувствовал, как теряет свою твердость опора, и тело его, погружаясь все глубже и глубже и ускоряясь в свободном падении, проваливается куда-то вниз, в пропасть. Посадка была достаточно мягкой, иначе, выпав со второго этажа, они могли бы кости переломать. Приземлились сталкеры в кусты, густо разросшиеся под окнами детского сада. Рухнули, вздымая тучи пыли, от которой тут же громогласно завопил дозиметр. «В сторону! Быстро!» – прохрипел Данил, задерживая дыхание и выбираясь из цепляющихся за комбинезон корявых ветвей. Глянул в окошко дозиметра и мгновенно вспотел от ужаса. Что там все монстры поверхности, когда самое страшное и коварное чудовище – радиация? Судорожными движениями выдрал из-под сумка намордник, фляжку с водой и аптечку. «Саня, аптечку! Глотай полный набор! Локалка 600 рентген!» Однако Сашка и сам прекрасно знал, что нужно делать. Вылез вслед за старшим товарищем, рванул в сторону, доставая на ходу фляжку и отвинчивая крышку. Только один глоток внутрь, чтобы запить целую горсть таблеток, а остальное на голову, смывая радиоактивную пыль и стараясь при этом не дышать, чтобы не глотнуть лишнего. Прополоскал рот, промыл нос, уши и тут же нахлобучил на голову противогаз. Данил проделал те же процедуры, прикидывая, Успели они наглотаться пыли или нет? По всему выходило, что не особо. Значит, поживем еще. И только лишь потом, как-то разом сообразив, что они все же выбрались наружу из проклятого детсада, огляделся. Часа 4 утра, если судить по поднявшемуся над горизонтом солнцу, чей красноватый диск виднелся между домами. Пейзаж все тот же, знакомый. Дедов дом с одной стороны, детский сад с другой. Данил глянул на второй этаж и охнул в испуге, хватаясь за винторез. В окне исчезало. Таяло, словно чеширский кот, бессмысленная морда чудовища. Оно, плющась всем телом и расплываясь по поверхности стекла, надавило раз, намереваясь добраться до лакомых сталкеров, и пропало. Для него почему-то проход здесь был закрыт. Тем же вечером, рассказав таверне о своих ночных приключениях, напарники были подняты на смех. Правда, потешался только один хребет, сутулый, словно знак вопроса. Остальные же мужики помалкивали. Хребет, Небумов Иван Петрович, славился своим вздорным, язвительным и склочным характером. В прошлой своей жизни это был подающий надежды ученый, ездивший с научными докладами на конференции по всей России. Работал в научном городке в Дубне в области ядерной физики. Не раз хвалился, что присутствовал при пуске большого адронного коллайдера. Однако, когда в убежище ему предложили учить детишек физике, спылил, разоравшись, что не для того он 15 лет учился у мировых светил науки, чтобы разбазаривать свои знания. От него отстали, приспособив кое-как к общим работам. Однако с тех пор за ним закрепилась слава скандалиста и склочника, связываться с которым себе дороже. Кроме физики, этот тип мало в чем разбирался, однако мнил себя умудренным опытом и постоянно пытался учить жизни окружающих. Употребив сверх меры, хребет частенько позволял своему языку лишнее, за что не единожды был бит и без того с трудом терпевшими его выходки мужиками. В отличие от ядерной физики, наука эта, однако же, впрок не шла, в результате чего все повторялось с завидным постоянством. «Вы там, может, грибков каких накушались? Или соляры нюхнули?» Насмешливо вопросил хребет из своего столика в углу, за которым сидел в гордом одиночестве. «Не может быть того, чтобы, направляясь из точки А в точку Б, прийти в точку С, которая лежит вообще черти где. Бред сивой кобылы. Антинаучно!» «Сходи и посмотри», – пожал плечами Данил. К издевкам хребта он давно уже был равнодушен, предпочитая не замечать их вовсе. «А потом расскажешь. Я, правда, не понимаю, как мы вырвались, и посоветовать ничего не могу. Так что ты уж рюкзак побольше с собой возьми, и тушенка его затарь. Мало ли». «Как войду, так и выйду», — вздернул подбородок хребет. «Через дверь. Ишь ты, нашли кого пугать. Завтра же и отправлюсь». «Ну, давай», — мрачно обозревая всю его вздорную фигуру, сказал Санька. «Только завещание сначала оставь. Там такое творится, что вся твоя наука отдыхает». Хребет негодующе фыркнул, вскакивая за стола. «Не из пугливых. Видал я таких. Сталкеры, вашу мать!» «Да ты полезешь ли внутрь, Бумыч?» — подал голос Люты, сидящий тут же. «Поди-кась, струсишь. В кустах всю ночь просидишь, а утром с гордым видом вернешься». «Да я... Да чтоб я... Да ты... Ты чё? Да я при свидетелях зайду. Ты чё? Ты за кого меня держишь?» Тут же разорался хребет. «Проводите меня до детского сада, если не верите!» «Так чего, с парнем?» — подзадорил его Лютый. «На десятку пятеры». «Патрон, что ли, лишний в карманах бренчат? Так давай!» «И завтра при свидетелях зайдешь», — уточнил Лютый, протягивая руку через стол. «В ночь пойдешь». «Ты знай себе, патроны готовь!» — пренебрежительно ответил Небумов, крепко ухватив протянутую ладонь, будто боясь, что Лютый передумает. «Ну че, кто разобьет, мужички?» Так и решили. Следующим же вечером Небумов, все же вняв совету Добрынина и загрузившись припасами, ушел в направлении детского сада. С ним ушли двое свидетелей, подтвердившие потом, что хребет вошел таки внутрь. Больше в убежище его не видели. Привычки шутить с подобными вещами среди сталкеров не имелось, и любым сведениям, принесенным с поверхности, верили безоговорочно. Иначе и быть не могло. Ведь ложная и недостоверная информация порой стоила жизни. Это было одним из негласных правил. И все жители убежища знали об этом. Однако то, что рассказали напарники, было слишком уж фантастично и неправдоподобно даже для бардака, царящего сейчас наверху. Споров, особенно когда стало известно, что хребет не вернулся и вернется уже вряд ли, было много. И под конец обитатели убежища сошлись на том, что в детсаде есть что-то, что может вызывать галлюцинации. Какой-нибудь газ или тот же самый монстр морок навел. Это еще хоть как-то могло объяснить то, что довелось испытать сталкерам. Словом, согласно принципу бритвы Аккама, людям было легче принять ту версию, что проще. Не умножай сущности сверх необходимого. Бритва Аккама или лезвие Аккама. Методологический принцип, получивший название по имени английского монаха-францисканца Уильяма Аккама. Содержание принципа можно упрощенно свести к следующему. Не надо вводить новые законы, чтобы объяснить какое-то новое явление, если это явление можно объяснить старыми законами. Что же погнало хребта в детский сад? Никто этого не знал, но догадки строили, и дед, по мнению Данила, высказал самое отдельное предположение. Хребет, каким бы скверным типом он ни был, все же оказался настоящим ученым. Вполне возможно, что тяга к знаниям, тяга к открытиям была в нем сильнее, чем инстинкт самосохранения, и он просто не смог упустить подвернувшийся случай. Как бы то ни было, он исчез. И лишь спустя несколько лет Данилу приоткрылся все же краешек той жутковатой тайны, благодаря которой стало известно страшной судьбе Небумова.